Раньше за Игнатием Степановичем водилось, небрежничал со своими мыслями, набросает на клочках бумаги, где придется, и забудет. За ним такие бумажки специальный человек подбирал, после ему же их для размышления представлял. Но потом Игнатий Степанович сам стал за собой следить. Сейф потребовал, ключи к нему, и все наброски, мысли, записанные наскоро на бумаге, уже бережно в сейф складывал впрок, на будущее. И скопилось у него такое весьма ценное, что в годы войны не могли до окончательного проекта и эталоном и довести в силу опережающей наши возможности его технической фантазии и научной мысли. Усмехнулся хитро. Я его после войны информацией снабжал, как за рубежом, на западе, за океаном, новое оружие стряпают. Вернее, о направлениях их стряпни. Хотя это не стряпня, а весьма опасные затеи. Так он на все эти бюллетени фыркал, на сейф свой косился, говорил обидчиво: «Вот, заживо сколько ценного ваша милость в этом склепе замуровала! Хватит с меня этой братской могилы технических идей! Буду теперь только сельский инвентарь конструировать, хотя снова душителей на этом пути немало. В вашем лице тоже». «Чего же он такой обидчивый?» — спросил Минин. «Ему же героя дали. И вы что же от меня хотите, Алексей Сидорович, чтобы я вам высказал соболезнования и поддержал ваше беспочвенное соображение о переводе на другую работу?» Глухов наклонился, сказал почти шепотом, жалобно, просительно: «А вот поддержите меня. В инструментальном цеху хочу участок выделить для завершения некоторых незаконченных конструкторских работ Игнатия Степановича Клочкова. Позвольте, но ведь эти работы связаны с боевыми установками». «Именно!» — воскликнул Глухов. «С новыми, или вернее, самоновейшими?» Минин напомнил строго: «Приказ о переходе на производство мирной продукции — закон. Ваше производство переналаживается в соответствии с этим приказом, и по этой части у меня к вам нет существенных замечаний и рекомендаций. Справитесь». И Минин добавил из осторожности: «Более или менее». Насторожился. «Если же у вас есть скрытые резервы, доложите. В направлении увеличения плана основной продукции. А так нельзя, голубчик, самодеятельностью заниматься. Без самодеятельности нет почвы для инициативы. Да вы что, батенька, прошлым хотите жить? Почему прошлым? Будущим. Так ведь война кончилась. А вот чтобы она никогда не началась, ради будущего, и тревожимся, чтобы было чем пресечь ее любые возможности, но не заводу с сельскохозяйственным профилем производства. Профиль — это только одна сторона физиономии, а лицо у нас пока сконфуженно выглядит. Обещали армии дать новую установку, в свое время не дали, задолжали, теперь должок отдадим согласно договоренности, кого с кем — завода с армией». Глухов смущенно поерзал на мокрой решетке, сообщил: «Из Министерства обороны согласие есть. Подписи генерала армии Белогривова и генерал-полковника Лядова», — произнес вызывающе. «Сами напомнили, что установка ими в принципе была одобрена еще в первом варианте. В боях за Берлин испытана в одном экземпляре. А теперь эта наша установка от той прежней отличается, как поршневой двигатель от реактивного, хотя все пока не в металле, а в чертежах, в проекте. Помялся. Ну уж, если по-честному, частично запустил под свою ответственность. Вы что же, через голову своего министерства действуете? Через ведомственный барьер сиганул, верно? А на голову рассчитывал, поймут, — резко сказал Глухов. Вот что, Алексей Сидорович, — вспылил Минин. Я тебе не ревизор. План тебе мирной продукции спустили, выполняй как закон. Вздохнул огорченно. Эх, не захватили мыло и мочалки, а то бы заодно помылись бы, — подмигнул. А насчет вашей самоновейшей боевой установки я в своей архивной башке материал хранил. И с этими генералами у меня разговор был. «Верно, хвалят», — сказал оживленно. «Хочешь на шею сверхплановый хомут надеть? Надевай. Но не вытянешь план, на себя пеняй». Потянулся. «А я ведь, кстати, хотел этот заказик на оборонный завод перекантовать. Вместе с материалами, конструкторами и прочим. А у нас что, не оборонный?» «Был, да весь вышел», — улыбнулся Минин. «Надо бы вывеску тебе переписать. Завод сельскохозяйственного машиностроения. Для полной всем ясности. И тебе тоже», — заметил осуждающий. «Хотя машины вы выпускаете по кондициям далеко не оборонным, сдает качество», — спросил строго. «Рекламаций много?» «Много», — потупился Глухов. «Ну вот, будет еще больше, снимем». «Здоровье-то как?» «Как у бугая», — хмуро сказал Глухов. «Сохранился, значит. А я вот надорвался маленько. Персональную астму завел для солидности. Совсем ни к чему». Пошевелил скрюченными пальцами босых ног. «Член советского правительства называюсь. А как Черчилль сигарой дымлю, видал? А кто знает, что она лечебная. Посылали в санаторий. 2 дня полодорничал, дальше не могу. Все спят нормально, а для меня ночь — самое спокойное время для работы. За годы войны мы все приучились по ночам работать. Организм не переубедишь. Домой придешь — нет веселья. 2 сынов в авиации потерял. И дочь радистку фашисты казнили. Осиротели мы с женой. А у тебя что? Старший в кадрах остался. Дивизией командует. Младший Бауманское окончил. В научно-исследовательской взяли. Над какой-то засекреченной темой колдует. Даже отцу не говорит, родня называется. Помолчали, каждый думая о своем. В парных сумерках, в шорохе падающих дождем капель, заточенные в деревянном остове башни-градирни, пахнущие теплой болотной сыростью, в банной наготе они сидели на ослизлом мокром настиле, свесив в проемы решетки ноги, опираясь ладонями с растопыренными пальцами о скользкие доски, понуро опустив головы, отдыхая. Потом Минин спросил: «Алексей Сидорович, чего это ты все-таки вздумал передо мной речь такую держать, будто я того не знаю, чего ты знаешь? В чем убедить хотел? Или какой особый смысл имел в резерве?» Глухов сказал равнодушно: «Просто так. Разговорился и все. Для себя больше, пожалуй. Завод мне — жизнь. Вот о жизни, что ли, заговорил. Может, неправильно? А я таких не люблю, которые осторожно живут и думают осторожно, так же, как и тех, которые хоть и фальшиво, но громче всех говорят», — сказал Минин, тряхнул головой, добавил: «И излишне начальстволюбивых тоже не чту». Спросил живо: «Ты как считаешь, прибавила нам война ума или нет?» «Вот именно, прибавила. Но есть еще такие, которые на себя исторические приписки делают, на свою личность. А ведь ни к чему это. Сейчас, если на чистоту, бой самый решающий. Восстановим все в наикратчайшее время. Значит, проскочим через опасность новой войны, закрепим позиции социализма навечно». «Я так считаю. Микроб не становится опаснее от того, что его в микроскоп увеличивают. Но знать опасность надо, и изучать ее надо, чтобы предотвратить. А вот американцы нынче заявляют, что их атомная бомба заставит весь мир слушать их советы. На производство такой продукции ума у наших ученых хватит. Жалко, конечно, на такие изделия мозги и средства тратить, а приходится. Но вот, обрати внимание, в Тихом океане остров Науру изобиловал щелочным гуано, фосфатами, и флот Соединенных Штатов Америки разбомбардировал остров, чтобы лишить Японию удобрений, вызвать падение урожайности, голод. Значит, намек мой какой? Сельское хозяйство — это сейчас наш фронт, а механизация — оружие этого фронта. Значит, ты как был вооруженцем, таким и остаешься. Внял? Ну, тогда пошли. Отдышался вполне. А драконить вас, товарищ директор, мы будем, когда весь материал соберем, изучим, сидеть не будем. Самого заставим все исправлять. Оглядел завистливо могучую, мускулистую фигуру Глухова. Тем более сам доложил здоровье, как у бугая. Что касается критики, то от нее освобождаются только покойники и юбиляры. Таких льгот для нас с вами в ближайшее время не предвидится. И Минин улыбнулся, хотя до этого лицо его было строго озабочено и казалось неспособным к улыбке. Если он и она, сидя рядом, долго и привычно молчат, значит, это супруги с большим, сложным, не бесконфликтным семейным стажем. И он из тех, кто только 8 марта вспоминает о своем официальном долге. В магазине подарков он покупает жене подарок в пределе разновсегда определенной суммы, полагаясь на вкус и выбор продавца. Такие любезничают при посторонних и равнодушны наедине. Такие женятся не по любви, а от нелюбви одиночества, чтобы продолжать потом одиночество вдвоем. Когда ищут переулок, для этого, конечно, вовсе не обязательно ориентироваться по звездам, но знать, что по звездам можно сверять главное направление в жизни, следует. Соня как-то сказала Петухову сделанным отчаянием: «Вот считают, что нервные люди чрезмерно разговорчивы. Я не нервная, но говорю с тобой так, словно думаю вслух обо всем, даже неинтересном и глупом». Петухов улыбнулся. «Благодарю за доверие». Соня посмотрела на него испытующе. «А вот ты боишься что-нибудь непродуманное мне сказать?» «Боюсь», — признался Петухов и объяснил. «Я даже утром стесняюсь заспанным, всклокоченным, небритым тебе показаться. Пойду на цыпочках, умоюсь, побреюсь, зубы почищу, и тогда... И будешь меня всклокоченную, заспанную», — воскликнула Соня. «Вот такая ты для меня самая лучшая. И я единственный, кто тебя такую знает, самую великолепную, теплую, где-то между явью и сном пойманную. И первый, кого ты видишь, — это я». «Я часто думаю», — сказала застенчиво Соня, — «просто так жить... это тоже счастье?» Спросила встревоженно. «Неправильно, да?» Петухов задумался. Потом проговорил не очень уверенно. «Я где-то читал. Человек — принципиально новый вид животного. Значит, хоть и новый вид, но просто так животно существовать тоже, очевидно, приятно. А ты бы мог чего? Ну, просто так существовать, как животное». «Ну вот еще», — обиделся Петухов. «Столько миллионов лет из простейшего, одноклеточного в человека оформлялся, и вдруг обратно в шкуру. А если б я в шкуре лохматой, ты бы со мной как с животным обращался? Зачем? Брил бы всю через день только и всего», — деловито, без улыбки произнес Петухов. «Купил бы серной грязи, обмазал, от нее волос сам по себе облезает. Стало бы, как все, человеком». «Спасибо, Гриша», — сказала Соня. «Ты у меня хороший, заботливый. А вот теперь скажи, мы с тобой счастливы?» Петухов покряхтел, почесал бровь, сказал робко: «Если персонально, то да. А если вообще, не очень». «Почему? Я плохая?» «Ты у меня лучшее произведение всех эпох», — улыбнулся Петухов, свел брови в одну линию, сморщив озабоченно переносицу, сказал задумчиво: «Мы вот на фронте уцелели, и тут нам все удобства жизни предоставили, уважают за войну. А прихожу в цех, чем больше о людях узнаю, тем сильнее за себя совестно». «Ты же на трубогибочной по три нормы выдаешь. В заочный приняли. И Зубриков тебя хочет к себе в инструментальный. А там не кто-нибудь. Лучшие мастера, рабочая интеллигенция». «Вот именно», — обрадовался Петухов. «Ленин так лучшую часть рабочего класса величал. Рабочей интеллигенцией. И не только по высоким разрядам это звание. по культуре духа, что ли. А я не тяну, признался он жалобно. Как это не тянешь? Обиделась Соня. Ко всему ты еще старший лейтенант запаса. И орденов сколько? Так это за войну, сказал Петухов. А у них у всех здесь своя биография. Особая. Вот Ольга Павловна Махоткина, сборщица. Двое детей своих. И третью девочку, эстонку, удочерила. Ее родители из Сталина на пароходе эвакуировались. Пароход фашисты потопили, но девочку спасли, привезли в Ленинград, а там блокада началась. Махоткина для всех трех детей на равные доли свой паек делила. А все трое этих ребят медленно на ее глазах слабли, тащали. Почти при смерти были, когда их сюда вывезли. Как прибыла она ночью, на земляных работах котлован под фундамент завода копала, а днем при свете за станок. Станки сразу под железнодорожный навес поставили и заготовки для авиационных пулеметов обрабатывали. От мужа ей сразу два известия в один день. Фронта письмо его и похоронка о нем. Она письмо мужа всем в цеху читала, очень патриотическое, чтобы дух людям поднять, а про похоронку скрыла и долго скрывала, и пенсию даже не ходила получать, чтобы люди не знали, что она вдова. И не стали ей чем-нибудь помогать, когда все и так в помощи нуждались. Так она что, такая святая, что ли? Не святая, а в партию здесь вступила и как коммунистка взяла нагрузку семьям фронтовиков помощь оказывать. А вышло бы, что она себе тоже помощь получала бы. Это только ты так думаешь, презрительно скривила Соня губы. Не я, а она так думала, сказал Петухов. Я так считаю, что она так думала. Вот она специально по-эстонски ради приемной дочки говорить выучилась, чтобы совсем быть как родная мама, и по-местному тоже. Она женорг, а местные женщины на подсобные приходили, закутают лицо платками и через платки дышат. А работа трудная, строительная. Так она и к семьям их ходила, на их языке специально со стариками разъяснительные беседы вела, чтобы женщины лицо платками не кутали и вообще на равных правах со всеми всем пользовались. Она еще красивая и зарабатывает неплохо. К ней многие сватались. Не хочет. Разве, говорит, здесь кто-нибудь с моим Василием Егорычем сравнится? Мелюзга. А я видел их семейную фотографию. Человек щуплый, ей до плеча, да еще сапоги на высоком каблуке и усики, как у Чаплина. А он кто был в мирное время? Стахановец. Его портреты в газетах печатали. На фабрике «Скороход» лучший октящик. Значит, знаменитый был, сказала Соня. А знаменитые люди славой своей красивы. Вот Пушкин, говорят, не очень был, а какие наикрасивейшие в него на всю жизнь влюблялись. И на фронте у нас генералов много, а самые знаменитые не они были, а те, кто героические подвиги совершал. Матросов, Зоя, Талалихин, Гастелло, им и памятники. «Как ты думаешь?» — спросил Петухов. «Есть у меня рабочий талант или нет?» «Чтоб про тебя в газетах писали, это хочешь?» — ехидно осведомилась Соня. «Нет уж, нарочно мне такого не надо. Мне ты не знаменитый нужен, а во всем хороший. Вот когда я палец ушибла, и ты целовать это место стал, а потом и глаза, и губы, у меня даже ноги ослабели от счастья, что так всю меня любишь. Вот это для меня главное. На всю жизнь главное». Петухов потупился, расслабленно, смущенно улыбаясь. Потом поднял глаза, сказал удрученно: «Мы с тобой на фронте жить привыкли. И сейчас нам с тобой как рай. А вот меня к себе домой Павел Алексеевич Зубриков зазвал. Пришли? Живет за занавеской в общежитии. Теща-старуха, жена, трое детей и брат-инвалид, однорукий младший лейтенант, а теперь ночной сторож. Жена, теща, дети на койках спят, а они с братом на полу между коек на матрасе. Стол один на всех, на нем еду на примусе готовят. И за этим столом он уроки учит по ночам, в техникум поступил. Худо живут. А почему-то не замечают, что худо. Он на гитаре мне играл, а брат его пел. Голос, как у Козловского, красивый, за душу берет. Я брата спрашиваю, почему в клубе не выступаете с таким голосом? А он даже обиделся. Что ж, говорит, если инвалид, так должен петь людям на жалость к себе. Аплодировать будут не за голос, а за то, что без руки опою. А мне это не надо. Оказывается, по ночам на дровяном складе, который он сторожит, одной рукой плотничать учится. Табуретки, столы, полочки. Чего же ты не поставишь вопрос, чтобы Зубрикову квартиру дали? Я ставил, — сказал Петухов. Но завком отвел. А ты их заставь по партийной линии. Как же я заставлю, когда Зубриков сами есть завком? Он и отвел мое заявление. Еще замечание при всех сделал. Что же ты, говорит, не соображаешь? За что меня люди выбирали? Не за то, чтобы я самообеспечением занимался. А еще, говорит, парторг. Значит, принципиальный. Он меня даже в подхалимаже за это заподозрил. Мол, захотел меня взять к себе в инструментальный, а я ему за это квартиру стал выхлопатывать. — Это же обидно! — возмутилась Соня. — Обидно? — сказал Петухов. — Ничего обидного тут нет. У кадровых, или, как Ленин их квалифицировал, у рабочей этой интеллигенции, своя особая тонкая этика, высокий обычай, свою рабочую репутацию всегда перед коллективом во всем в чистоте содержать. Ну, я на это и накололся.